Глава 26. «Бабуля ушла?» — из своей комнаты выглядывает Катя. «Да», — обернувшись, улыбаюсь. «У нее дела». Но дочка смотрит недоверчиво. Она понимает уже очень много. Но не могу же я ей сказать, что бабуля перегнула палку и лезет не в свое дело. На самом деле это ее тоже касается. Катя ее внучка. Вот она и беспокоится. Но я был уверен, что теща у меня более адекватная. «Пап!» — Катя мнется, смотрит в пол, водит ногой по линолеуму. «Ну, говори, я подхожу к ней и сажусь на корточки. Я стараюсь с дочерью поддерживать дружеские отношения. Хочу, чтобы она не боялась рассказывать мне обо всем». «Я не хочу с бабой Томой на шопинг», — смотрит на меня из-под лобья. «Она выбирает розовое всегда и туфли. А я кеды люблю и банты не люблю. Ну, пап, сейчас уже такое не носят». «Ух, как все сложно. Такая маленькая, а уже за модой следит. Ты же с Яной идешь». Я никак не комментирую ее слова о бабушке. «Уверен, Яна в моде немного разбирается». «А почему бабушка так плохо о Яне говорит?» Катя теперь смотрит на меня прямо. «Она же ее не знает». «Просто бабушка волнуется. Я подбираю слова осторожно. Она очень хочет, чтобы у нас все было хорошо. Ну и немного перебарщивает». «Так, нужно написать Яне». Я перевожу тему. «Ты уже думала, в чем пойдешь?» «Нет еще». Катя прижимает ладошки к щекам, убегает в свою комнату. А я, поднявшись, иду на кухню. Взяв телефон, усаживаюсь на стул. Вот теща, ну выдала. Хочется надеяться, что на этом она и остановится. «Привет. Не передумала ехать за платьем?» — пишу Яне. «Мы о точном времени же не договаривались». Ответ я жду 6 минут. «Да, я засек время». «Привет. Мне нужно еще полчасика, и я могу ехать». Приходит от нее. «Катя будет готова». Пишу, поднимаясь. «Нужно Катю поторопить». «Кать!» — заглядываю в детскую. «Через полчасика Яна зайдет. Долго не копайся». Наведя бардак на полках, Катя выбирает одежду. Потом я делаю ей хвост. «Пап, а деньги?» Катя крутится перед зеркалом, придирчиво оглядывая меня со всех сторон. «Снял!» — успокаиваю ее. «Отдам Яне». «Ого, а вот и она!» — раздается дверной звонок. Катя летит открывать вперед меня. «Здравствуйте!» Звонко здоровается. «Привет!» Яна переступает порог. «Одевайся, поедем искать платье». «Привет, Андрей!» Мягко улыбается мне. А я стою как болван и таращусь на нее во все глаза. Яна сделала макияж и красиво оделась. Я привык ее видеть такой домашней, гораздо более простой. А сейчас передо мной очень красивая женщина. Такая, в общем, я бы не рискнул подойти познакомиться. «Пап, куртку дай!» — требует Катя. «Пап!» — Яна, чуть склонив голову, улыбается. «Хитро так!» «Да, сейчас!» — я встряхиваю головой. «Просто шикарная!» «У меня, как у пацана зеленого, просто снесло башню!» И где были глаза ее бывшего? На каком месте? Помогаю Кате одеться, но ничего с собой поделать не могу. Постоянно шею сворачиваю в сторону Яны. «Пока, пап!» Катя, поцеловав меня в щеку, выскакивает в подъезд. Ей не терпится пойти по магазинам. «Пока!» Яна быстро и почти невесомо тоже целует меня в щеку. «Я позвоню, когда закончим». Схватить бы ее в охапку и поцеловать как следует, чтобы не дразнилась. Но она очень шустро выходит за дверь. Стою с открытой дверью, пока не слышу дверной хлопок внизу. Пока они будут ходить по магазинам, мне нужно переделать еще кучу дел. Ненавижу быть Золушкой. Ворчу, направляясь в ванную. Запускаю стирку. Пока машинка будет крутить пару часов, я успею пропылесосить и протереть пыль. В зале уборки немного. Я стараюсь не свинячить, но у Кати в комнате творческий беспорядок. Пока всю эту мелочь разберешь, полдня пройдет. И кухня. Я ненавижу мыть плиту, но куда деваться? Стиралка закончила, а я еще половину намеченного не сделал. Вывешиваю белье, запускаю следующую стирку. Набираю воды, чтобы вымыть полы, но меня отвлекает звонок. «Сынок, привет!» На экране появляется мама, нервно улыбаясь. «Чем занят?» «Отдыхаю», показываю ей ведро и швабру. «У вас как дела?» «А Катюша где?» Мама мой вопрос игнорирует. «Мы так соскучились. Приехать собираемся», — тараторит она. «Мам, не юли!» — произношу строго. «Теща звонила. И ты собираешься примчаться, чтобы лично все проверить?» «Андрей, что это за тон?» — мама переходит в наступление. «Даже если и проверить, то что? Завел себе там женщину?» Не так ярко выражается она. «Ну так и ладно, ты еще молодой, мы с отцом понимаем, но можно же это как-то не выставлять. Встречайтесь потихоньку себе, а ты уже и дочку впутал». «Да блин!» — взрываюсь я. «Мам, чего вы все завелись на ровном месте? Я понимаю, Елена Яковлевна, она не унимается в своих попытках свести меня со своей дочерью. Ладно, теща. Ее тоже понять можно. Но ты... Чего вы все на меня взъелись? Я еще ничего не сделал!» «Не ори на мать!» — рявкает мама. «Мы волнуемся. Сейчас такие дамочки ушлые. Раз-два, и ты останешься без квартиры, а Катя без отца. Я хочу познакомиться с этой Яной», — заявляет мама. «Нет!» — категорически обрубаю. «Держите свою паранойю при себе. Мам, ты не находишь это странным? Мне под 40, а я должен отчитываться о каждом своем шаге». Мама, поджав губы, нервно сверкает глазами. «Мам, я знаю, откуда растут ноги», — говорю спокойнее. «Ты больше соседку слушай. Она наговорила, а ты веришь. Яна очень хорошая, но вас я пока знакомить не буду. Это не конкурс на место моей жены». И ты с Тамарой Васильевной не в жюри. «Но Тамару ты обидел», — не сдается мама. «Да еще и из квартиры выставил. Мог бы сказать Кате, чтобы съездила с бабушкой в магазин. Или и меня также из квартиры выставишь». Опять начинает заводиться. «Меньше общайся с Еленой Яковлевной», — чеканю я. «Я и сам в состоянии разобраться со своей личной жизнью. Даже если Настя 1000 раз тебе нравится, она не нравится мне». «Ой, ну что ты сразу кричишь?» Мама идет на попятный. «Ну чем она там тебе не нравится? Хорошая девочка, живет рядом, работает. Вы давно знакомы, да и Катя ее знает». «Мам!» — произношу предупреждающим тоном. «Все, все!» — она закатывает глаза. «Я же тебе только добра желаю, а ты сразу рычишь». «Да потому что вы тут такую бурную деятельность развели», — возмущаюсь я. «Ну так познакомь нас с Яной этой». Мама простая, как 5 копеек. «Мы посмотрим, сделаем выводы, успокоимся». «Ага, разбежался. Не уверен, точнее уверен, что Яна такие смотрины не оценит. Она женщина прямая. Прямо так и сразу пошлет меня подальше. Вот именно поэтому мое категорическое «нет», — чеканю я. Познакомлю, если между нами будет что-то серьезное. А пока уймите свое любопытство. Мам, я серьезно. Застукаю за попытками проследить и выведать, пеняйте на себя. Честное слово, это уже не смешно. «Так. Так Катюша где?» Мама опять улыбается. «Поехала платье покупать. С Яной». Я улыбаюсь. «А ты меня отвлекаешь от уборки». «Ты отпустил дочку неизвестно с кем?» Приходит мама в ужас. «Мам!» Я закатываю глаза. «Выпей валерьянки, что ли? Мне скоро к ним ехать. А из-за тебя я уборку не закончу. А мне еще в душ надо». «Ладно, пока», — — ворчит мама. «Пока! Привет папе!» Я сбрасываю звонок. «Вот же Елена Яковлевна! Устроила тут цирк! Всем успела нервы дернуть!» Убрав телефон, хватаюсь за швабру, мою полы, потом драю сантехнику. Стирка радостно сообщает, что закончила. Выгружаю белье в таз, закидываю следующее. Все, это последняя стирка. До завтра все высохнет. Катя поможет разложить. А часть нужно будет погладить. Звонит телефон. Яна. Привет. Улыбаюсь, хотя она меня не видит. Прижав телефон плечом к уху, развешиваю белье. Закончили? Привет. Почти. Смеется она. Телефон выскальзывает, ударяется о сушилку и падает на пол. «Черт!» — лезу за ним. «Андрей, что случилось?» — тревожится Яна. «Телефон уронил», — отвечаю я. «Я белье развешивал после стирки». «А, хорошо, что не до», — смеется она. «Я сейчас локацию скину. Откуда нас забрать? До встречи!» «До встречи!» Отвечаю, улыбаясь, как дурак. Развешав белье, мчусь в ванную. Бегом принять душ и побрить морду. Бреюсь я тщательно, как будто к свиданию готовлюсь. Потом в одном полотенце шлепаю в комнату к шкафу. При дочери я себе таких вольностей не позволяю. Распахнув створки, смотрю на свою одежду. Грусть, тоска. Я мужчина, и мне вроде как не положено заморачиваться по поводу одежды. Но Яна такая красивая, элегантная, хочется соответствовать. «Да куда уж тебе?» — ехидно замечает не к месту вылезший внутренний критик. «Может, мать с тещей правы, и мы с Яной не подходим друг другу?» «Только наоборот. Не она мне не подходит, а я ей». Такие мысли портят настроение. Перебираю вещи, но ничего элегантного там не нахожу. Достаю белую футболку, серый свитер и джинсы. Чистая, без дырок и пятен. Одеваюсь. По привычке брызгаюсь туалетной водой. Этот запах очень любила Алиса. Мне тоже нравится. Я всегда покупаю только эту туалетную воду. Уже собираюсь обуваться и убегать, но стиралка напоминает, что еще не все дела закончены. Это просто бесконечно. Вздыхаю, убирая обувь обратно на полку. Развешивать нужно сразу. Это я запомнил после того раза, как забыл разгрузить стиралку, и белье завонялось. Лучше я сейчас 10 минут потрачу, чем потом снова буду все перестирывать. Закончив, обхожу квартиру на всякий случай. Проверяю, ничего не забыл ли. Вроде все. Обуваюсь, хватаю куртку и сумку, выскакиваю в подъезд. Одеваюсь на ходу. И так уже прилично задержался. А ехать мне почти в центр. Яна все это время не звонит и не торопит меня. Говорю же, удивительная женщина. Звоню ей с парковки. «Вас где искать?» — спрашиваю, входя в торговый центр. «Иди на фудкорт. Мы тебя ждали, ждали и решили поесть». В голосе Яны нет раздражения. «И если ты не поторопишься, тебе ничего не останется». Ускоряюсь, потому что хочу поскорее увидеть их. И еще я очень проголодался. Как позавтракал, так и все. «Папа!» — ко мне бежит счастливая Катя. Поднимаю ее на руки. «Пап, мы такое платье купили, очень красивое». «Молодцы! Куда идти?» — спрашиваю у дочери. «Туда!» — показывает пальцем. «А я на себе тоже платье купила. Я когда вырасту, тоже себе такое куплю». «Пап!» — Катя становится серьезной. «Пригласи ее на свидание. Ей же нужно в новом платье погулять». «Ой, и в кого же ты такая умная?» Вздыхаю, с трудом сдерживая смех. «Приглашу. Ты часа три дома сама побудешь?» — спрашиваю, подмигивая. «Да». Катя тоже мне подмигивает. Становится еще более довольной. «И бабулям ничего не скажу», — шепчет мне на ухо заговорщицки. «Но какая коза!» — замолкает, когда подходим к столику. «Привет, Андрей!» — мягко и певуче произносит Яна. Улыбается хитро. «Привет!» Опустив Катю на пол, сажусь рядом с Яной. «Вы все в магазинах скупили?» Показываю на гору пакетов. «А ты думаешь, зачем мы тебя позвали?» Смеется она переливчато. «Чтобы ты все это нам помог домой доставить?» «Я так и знал», — качаю головой. «Вам просто нужен носильщик». Обижаться на Яну совершенно невозможно. Она так смотрит хитро, и в глазах смешинки пляшут. Я в ее глазах просто тону. «Ты пойдешь со мной на свидание?» — спрашиваю, наклонившись к ней. «Сегодня». «Да», — шепотом отвечает Яна. «А еще мне нравится твой парфюм».